как и в первом, чуть повыше, ага. Как и в первом отделении, у меня прямо вот вслед за песнями Веста, мне не поворачивается как бы язык петь, мне надо сделать такую прокладку какую-нибудь из стихов. Я хочу вам сейчас прочесть одно стихотворение, которое очень, как бы, ну, оно для меня необычное, потому что оно на тему, на которую я писал чуть ли не с детства. И, конечно, естественно, писал на нее очень грустно и трагично, и, потому что тема такова. Но вы знаете, с годами отношение к ней меняется. И я впервые себе несколько лет тому назад позволил написать стихотворение на эту тему не просто без этой, без трагизма, но даже, сказал бы, с каким-то ерничанием и бравадой. Оно возникло после того, как у меня действительно состоялась встреча с одной. Так как она закончилась, вы поймете из стихотворения. И дай Бог, чтобы и у вас она заканчивалась так же. Визит старой дамы.